Глава 4. Выйдя из лифта на 16 этаже Рокфеллер-центра, где располагалась их телестудия, Лори направилась прямиком в конференц-зал. Грейс сумела узнать у Даны, секретарши Бретта, что ее босс в течение следующих 15 или 20 минут будет на телеконференции, но как только освободится, продолжит охоту на Лори. Интересно, зачем Бретту понадобилось срочно поговорить с ней? Журналистка знала. Он подталкивает ее к тому, чтобы отказаться от следующего случая, но в этом нет ничего нового. Неужели Бретт каким-то внутренним чутьем понял, что вдова профессора откажется от участия? Лори отбросила эту мысль. Может, босс и считает себя ясновидящим, но, увы, это не так. Она открыла дверь конференц-зала. Ожидавшая ее женщина тотчас вскочила на ноги. Лори моментально узнала Кэтрин Кейси Картер. Когда дело спящей красавицы попало в заголовки новостей, Лори только-только окончила колледж и делала свои первые шаги в журналистике, которые в то время сводились к подаче кофе в редакции региональной газеты в Пенсильвании. Впрочем, Лори была на седьмом небе от счастья, жадно впитывая любую каплю бесценного опыта. Начинающая журналистка, она пристально следила за судебным процессом над Кейси Картер. Узнав накануне из вечернего выпуска новостей, что та вышла на свободу, Лори не могла поверить, что прошло уже 15 лет. Как быстро пролетело время. Правда, не для Кейси. 15 лет назад, когда газеты пестрели заголовками о суде над ней, Кейси была красавицей. Длинные, блестящие, темно-каштановые волосы, алебастровая кожа, голубые глаза с легкой лукавой искоркой, будто она задумала какую-то шутку. Недавняя выпускница колледжа, она получила тепленькое место в Сотбис в качестве ассистента в отделе современного искусства. Когда на аукционе она познакомилась с Хантером Рейли III, Кейси работала над магистерской диссертацией и мечтала иметь собственную галерею. Вся страна, затаив дыхание, следила за ходом суда. И не только по причине громкого имени ее жениха. Кейси сама по себе приковывала к себе всеобщее внимание. Даже спустя 15 лет она была по-прежнему хороша. Теперь ее волосы были короче, лишь по плечи, как и у Лори. Она похудела, но выглядела энергичной и сильной. Женщина крепко пожала Лори руку, взгляд ее светился проницательностью. «Мисс Моран, спасибо, что нашли для меня время. Извините, что я заранее не договорилась о встрече, но, думаю, вы завалены подобного рода просьбами». «Вы правы», — ответила Лори, предлагая обеим сесть за стол переговоров. «Но в основном от людей, чьи имена не столь знамениты, как ваши». Кейси издала грустный смешок. «И о каком имени мы говорим? Чокнутая Кейси? Спящая красавица? Вот почему я здесь». «Я невиновна. Я не убивала Хантера и хотела бы вернуть себе мое доброе имя». Для тех, кто не был с ним близко знаком, Хантер был Хантером Рейли III. Его дед Хантер I был сенатором. Оба его сына, Хантер-младший и Джеймс, после окончания Гарварда, пошли в армию. Хантер-младший погиб во Вьетнаме, но его младший брат Джеймс, посвятивший себя военной карьере, назвал своего первенца Хантером III. Он дослужился до звания генерала и, выйдя в отставку, получил за заслуги ранг посла. Рейли были уменьшенной версией клана Кеннеди, и вот вдруг Кейси убила наследника престола. Поначалу газеты окрестили ее «спящей красавицей». Она утверждала, что когда неизвестный человек или группа людей ворвался в загородный дом ее жениха и застрелил его, она крепко спала. В тот вечер они с Хантером были на концерте, средства от которого должны были пойти в благотворительный фонд семьи Рейли, но уехали рано, так как Кейси стало плохо. По ее словам, она уснула в машине и даже не помнила, как они приехали в дом Хантера. Проснулась Кейси через несколько часов на диване в гостиной, встав, направилась в спальню и нашла Хантера в луже крови. Тогда она была молодой, красивой, восходящей звездой в мире искусства. Хантер являлся последним отпрыском и любимцем влиятельного американского семейства. Случившаяся трагедия приковала к себе внимание всей страны. Буквально в считанные часы полиция арестовала бедную спящую красавицу. Позиция обвинения представлялась сильной. Газеты окрестили ее «спящей убийцей» и в конечном счете «чокнутой Кейси». Согласно большинству теорий, когда Хантер расторг помолвку, она впала в пьяную ревнивую ярость. И вот теперь эта Кейси сидит в конференц-зале с Лори и спустя все эти годы утверждает, что она невиновна? Лори отлично слышала, как тикают секунды, а ведь ей еще нужно успеть поговорить с боссом. В иной ситуации она бы методично выслушала все, что ей скажет Кейси, но только не сегодня. «Извините, но я буду откровенна с вами, Кейси. Улики против вас слишком веские, чтобы сбросить их со счетов». Хотя Кейси отрицала, что произвела из пистолета хотя бы один выстрел, на оружии, которое унесло жизнь Хантера, были найдены отпечатки ее пальцев. Более того, на ее руках были найдены остаточные следы порохового дыма. Лори спросила ее, отрицает она эти факты или нет? «Полагаю, что тесты были выполнены корректно, но это лишь означает, что настоящий убийца вложил в мою руку оружие и произвел выстрел. Подумайте сами, стала бы я утверждать, что не сделала ни единого выстрела, если бы я собственноручно убила Хантера? В таком случае я попыталась бы объяснить отпечатки как-то иначе, например, сказав, что стреляла из этого пистолета в тире, не говоря уже о том, что если судить по пулевым отверстиям, найденным в доме стрелявший дважды промазал. Я же меткий стрелок. Если б я хотела кого-то убить, чисто гипотетически, уж поверьте мне, я не промахнулась бы. И если б я произвела тот выстрел, разве согласилась бы я на проверку рук на пороховой след? А как насчет наркотика, найденного полицией в вашей сумочке? Кейси так убедительно описала свое недомогание в тот вечер, что полиция проверила ее кровь на интоксиканты. Увы, к тому времени, когда анализы подтвердили наличие в крови Кейси следов как алкоголя, так и седативного вещества, обыск в доме Хантера показал, что тот же самый препарат лежал и в вечерней сумочке самой Кейси. Опять же, если бы я решила накачать себя наркотиками, то зачем мне было хранить в сумке 3 лишних таблетки рогипнола? Одно дело обвинить меня в убийстве, но я и представить себе не могла, что кто-то посчитает меня такой дурочкой. Лори знала про рогипнол. Этот препарат часто фигурировал в делах об изнасилованиях. Пока что Кейси повторяла аргументы, к которым ее адвокат пытался привлечь внимание на суде. Она утверждала, что на концерте некто подсунул ей наркотик, после чего этот некто вернулся в дом Хантера, застрелил его, а затем, пока она спала, подложил улики, которые свидетельствовали против нее. Присяжных это не убедило. «В свое время я следила за вашим судебным процессом», — сказала Лори. «Извините меня за эти мои слова, но, по-моему, одна из проблем заключалась в том, что ваш адвокат не смог предложить альтернативное объяснение». Она намекнула, что улики, возможно, были подброшены самой полицией. Возможно, установила доказательства, но не объяснила, зачем это было сделано. И, что самое главное, она не назвала присяжным альтернативного подозреваемого. «Скажите мне, Кейси, если вы не убивали Хантера, то кто это сделал?»